Глава 5. Тейлор Свифт. Bad Blood Джессика. Открываю дверь своей квартиры и широко улыбаюсь, увидев Элизабет и Эбби, танцующих под Тейлор Свифт у барной стойки. На них одинаковые белые фартуки. В руках у Эбс пластиковая миска и венчик, который она держит как микрофон. А Лиззи громко кричит в большую ложку. Они танцуют и даже не смотрят в мою сторону. Каждый раз удивляюсь тому забавному факту, что Лиззи потрясающе поет. Откуда в ней эта загадка? Ведь пение любого из членов моей семьи скорее напоминает визг шин при торможении. И абсолютно такая же ситуация в семье Рика. У Элизабет же просто невероятный слух и тембр голоса, которым она может брать любые ноты, несмотря на то, что ей всего лишь 6. Наслаждаясь их пением, замираю в дверях и посылаю на небеса благодарность за то, что Эбби появилась в нашей жизни 2 года назад, когда я отдала Лиззи на фигурное катание. Ну, появилась не в буквальном смысле. Элизабет увидела ее выступление на экранах Ледового дворца. Тогда Эбби еще каталась в паре с Диланом Пирсом. И глаза моего ребенка загорелись настолько, что с тех пор Лиззи говорила о своей любимой фигуристке чуть ли не 10 раз в час. Я не преувеличиваю. Иногда мне даже казалось, что Эбигейл живет с нами в одной квартире. Каким же было мое удивление, когда мой брат Рид сказал мне, что Эбигейл Уильямс переехала в Штаты и теперь живет в его доме. Ведь оказалось, что ее брат подписал контракт с хоккейным клубом «Орлы Лос-Анджелеса», забрав ее с собой из Канады. Бывают же совпадения. Это произошло всего лишь 2 месяца назад, а кажется, что прошла целая вечность. Эбби стала полноценным членом нашей семьи и моей единственной подругой в городе грехов. Песня заканчивается, и они видят меня. Обе тут же запрокидывают головы и начинают смеяться. «Мамочка!» — кричит Элизабет и бежит ко мне навстречу. «Мы тебя не заметили!» Ловлю ее в объятия и благодарно смотрю на свою подругу, уменьшающую звук на портативной колонке. «Знаешь, что мы печем с Эбби?» — визжит Лиззи. Делаю вид, что задумываюсь. Хотя мне прекрасно известно, что Элизабет снова уговорила Эбс испечь ванильное овсяное печенье с бананами. «Неужели ванильное печенье?» «Да!» Радостно прыгает на месте Лиззи. «А мне можно?» «Еще не готово!» Дует губы она. «Нужно подождать!» Улыбаюсь и прохожу мимо них в спальню, где сбрасываю туфли, переодеваюсь в длинную футболку и босиком возвращаюсь обратно в гостиную. «Мамочка, печеньки уже в духовке!» «Хорошо, милая. Можно мне пока посмотреть Enchantimals?» «Enchantimals?» «Мультфильм». «Можно, гномик. Беги к себе в комнату». Целую ее в макушку и подхожу к барной стойке. «Как все прошло?» Интересуется Эбби, когда я опираюсь на столешницу и беру из тарелки с фруктами зеленое яблоко. «Неплохо». Коротко отвечаю я и откусываю яблоко. Усердно жую, чтобы Эбби не начала заваливать меня вопросами. Она уже открывает рот, чтобы что-то спросить, но я опережаю ее. «Кстати, куда ты вчера уехала?» Прошлым вечером мы с Эбигейл ездили в клуб на презентацию нового альбома Ти-Джея. Она должна была представить нас друг другу, но вместо этого куда-то исчезла. А вот если бы она не уехала, то я бы не напилась и смогла бы разглядеть в красавчике, с которым занималась сексом, того парня, что как эпилептик скакал по сцене. И тогда я бы не переспала с ним. Во всем виновата Эбби. Нужно бы высказать ей все. Вот только тогда мне придется рассказать ей, что я переспала с Морганом. 2 раза. Господи, стыд какой. «Услышала, что Келли беременна», — вдруг произносит Эбби. Давлюсь яблоком и начинаю кашлять. «Что?» «Да, я поднялась наверх и увидела твою стервозную подружку, которая наглаживала ее живот». «Мой братец что, ее обрюхатил?» — вскрикиваю я, широко распахнув глаза. Келли Адамс — бывшая девушка Рида. Насколько я знаю, они расстались уже как пару месяцев назад, если вообще встречались. Думаю, она — элитная проститутка, услугами которой он периодически пользовался. Но братец в этом, конечно же, никогда не признается. Хотя для Голливуда это плёвое дело, и эскортом здесь уже никого не удивишь. Но я убью Рида, если он потеряет такую девушку, как Эбби. Или если уже потерял. Во-первых, она выглядела как сексуальная фантазия любого мужчины. Блондинка с бэби-фейс-лицом, пухлыми губами, аккуратным носиком и голубыми глазами. Во-вторых, у нее фигура богини. Длинные стройные ноги, узкая талия, большая грудь и просто идеальная задница, за которую она определенно продала душу дьяволу. В-третьих, она искренняя, добрая. А знаете, к черту Рида, я, видимо, сама в нее влюблена. Сказал, что нет, но кто знает. Прерывает поток моих мыслей ответ Эбигейл. «Так вы поговорили?» Она прикусывает губу. «Вроде того. Хочешь обсудить?» «Не сегодня, ладно?» «Конечно. Нет, я все же не буду убивать своего брата. Он так легко не отделается. Лучше кастрирую и сделаю из его мужского достоинства амулет. Подарю потом Эбби на какой-нибудь праздник. Да или даже просто так. Зачем ждать праздника?» Кастрация моего идиота-братца, в том случае, если от него залетела Келли, уже сама по себе праздник. Маккенди та еще сплетница. Она могла и придумать все. Прочистив горло, неуверенно произношу я. «Возможно». Шумно выдыхает Эпс. «Не понимаю, что у тебя общего с этой стервой? Это же ходячая задница». Усмехаюсь. Маккенди Райт — известная поп-певица, для которой я несколько раз устраивала мероприятие, когда та приезжала в Бостон. Она самая законченная стерва на планете. Но я профессионал. Ладно, я сама та еще стерва. Так что причина, почему я знаю к ней подход, именно в этом. На ее блог подписано 86 миллионов человек, милая. Мне нужны такие клиентки. Это бизнес. Неужели все эти 86 миллионов подписаны на нее, чтобы своими собственными глазами увидеть ошибки пластических хирургов? Все не так плохо. Эбби вскидывает бровь. «Ладно, я согласна, что она похожа на Изму из «Похождения императора». Сдаюсь я. «Похождение императора». Мультфильм. Студия Дисней». Эбби запрокидывает голову и смеется. И я присоединяюсь к ней. «Так что у вас с Ти-Джеем?» — спрашивает Эпс. «Он тебе понравился?» «О да, так понравился, что я с ним сразу же переспала. Вот как сильно понравился». «Да, он показался мне хорошим парнем». Стиснув зубы, лгу подруге. «Хорошим парнем?» Эбби вскидывает бровь. «Она слишком проницательна. Чёрт!» «Ну да». Поджимаю губы. «Допустим. Так он нанял тебя?» «Да, в четверг подпишем все бумаги». «И больше ничего интересного?» Отрицательно киваю. «То есть просто хороший парень, и все? «Угу». Я отвожу взгляд. От унизительного признания меня спасает звонок айфона, раздающийся из сумки, которую я бросила на комоде у входной двери. Резко стартую с места и двигаюсь в сторону прихожей. Достав телефон, вижу на экране сообщение от Маккенди. «Райт. Джесси, солнышко». «Сегодня в 22 жду тебя на выставке работ Алана Делана в центре Гетти. Будь секси». Издаю стон отчаяния и уже готовлюсь печатать в ответ, что не смогу приехать. Как рядом со мной оказывается Эбби с тарелкой печенья в руках. «Печеньку?» «Нет, спасибо». Устало выдыхаю я, прижимая телефон к груди. «Что такое?» «Мак приглашает на открытие выставки сегодня вечером». «Так иди. А как же Лиззи?» «Я останусь с ней», — пожимает плечами Эбигейл. «Мне все равно не хочется возвращаться к Риду». Тяжело сглатываю. одновременно испытываю благодарность и сожаление. Благодарю за то, что она так добра к Лизе. Сожалею, что мой брат такой тупой. «Ну и?» — скидывает бровь подруга. «Ты забыла, как ходить?» Вместо ответа крепко обнимаю ее. «Вы же помиритесь, правда?» «Мне хотелось бы ответить «да», но я уже ни в чем не уверена». «Плохой ответ. Очень плохой ответ. Знаешь, говорят, что когда близнец теряет своего близнеца, то вместе с ним уходит частичка души. Так вот, я готова собственноручно придушить Рида и пожертвовать этой грёбаной душой. Кому она вообще нужна, правда?» Эбби издает смешок и отстраняется от меня. «Иди уже собирайся. У подписчиков твоей Мегеры сегодня праздник. Они наконец-то увидят в ее социальных сетях кого-то красивого». Смеюсь. «Гномик, как ты смотришь на то, чтобы Эбби уложила тебя сегодня спать?» Кричу я Элизабет. «Что? Правда?» Сияет моя дочь. «Ага. Как насчет просмотра какого-нибудь ужастика и поедания наших печенек с молоком?» Улыбается Эбби. «Да!» — кричит Лиззи, крепко обнимая своего кумира. «Господи, дай моему брату мозгов, чтобы он не просрал эту идеальную девушку!» «Аминь!» «Спасибо!» Одними губами произношу я и бегу в гардеробную. Выставка пройдет в пафосном центре Гетти на холме в Брентвуде, а это значит, что там будет много представителей СМИ, и я должна выглядеть сногсшибательно. Достаю из чехла эксклюзивное платье, украшенное золотыми кристаллами и стразами от Dior, которое мне подарила одна из клиенток в качестве благодарности за свадьбу, что я устроила. Оно слишком облегающе и открытое, так что, вероятно, придется не надевать под него белье. А прошлый раз, когда я решила пойти на мероприятие без нижнего белья, закончился диким сексом. Секс с диджеем, конечно, был просто невероятным. Но я никогда не думала, что скажу такое. Есть вероятность, что мне нужны те самые железные трусы с замком, чтобы не раздвигать свои ноги перед кем попало. Не осуждайте меня. У меня и у Рика не было секса несколько лет. И думаю, причина моих трех оргазмов прошлой ночью именно в этом, а не в волшебном члене одного самовлюбленного говнюка. Подбираю к платью золотые босоножки на высоком устойчивом каблуке и направляюсь в ванную. Быстро принимаю душ, мажу тело лосьоном с запахом ирисок, после чего наношу макияж и возвращаюсь в гардеробную. 15 минут спустя я уже одета и выгляжу роскошно. От скромности я точно не умру. Мои глаза подведены золотой подводкой, на губах нежно-розовый тинт, а волосы я уложила крупными локонами. Наношу хайлайтер с глиттером на скулы и веки, и, смотря на себя в зеркало, набираю полные легкие воздуха и с шумом выдыхаю. Господи, вчера я переспала с первым же встречным парнем. И, видимо, собираюсь переспать с кем-то и сегодня. Ведь у меня на лице буквально написано «Трахни меня». И это как-то унизительно, что ли? Ведь я только-только развелась. Но ведь все трахаются, да? Застегиваю на щиколотке ремешок от босоножек и выхожу в коридор, где на диване перед телевизором на коленях у Эбби спит Лиззи. Увидев меня, моя подруга вскидывает бровь и открывает от удивления рот. Милфа вырвалась на свободу. Громким шепотом заявляю я с широкой улыбкой и, подмигнув, захватив сумочку с комода, выхожу из квартиры.